Глава 12. Месяц спустя. Станислава. «Спасибо!» – поблагодарила я принесшего кофе Витю. «Это уже становится традицией». «Почему и нет? Хорошая традиция». Я присмотрелась к нему. Он улыбался уголками губ, как всегда основательный и спокойный. Рядом с ним я чувствовала себя не такой уязвимой. Днем Матвей был на тренировках в школе, общался с друзьями, а мне оставалось только приводить в порядок дом и время от времени встречаться с адвокатом. Но скоро дома приводить в порядок стало нечего. Стратегия касательно бракоразводного процесса и раздела имущества была определена. И времени на анализ собственной жизни, воспоминания и жалость к себе стало больше. Я всегда много работала. Сперва фигурное катание, потом донцов групп. А теперь словно бы стояла на автобусной остановке, пока жизнь неслась вперед все с той же бешеной скоростью. Только Витя выдергивал меня из грозящей нахлынуть депрессии. Спустя много лет мы снова перешли на «ты». И это вышло само собой, просто и спонтанно. Я улыбнулась, отпив капучино с пушистой легкой пенкой. Витя подал мне салфетку, и я промокнула губы. «Хорошо, что ты снова улыбаешься. Тебе идет улыбка. В последнее время ты была на себя совсем не похожа». «Было дело». «Так и не скажешь, что натворил твой муж?» Я качнула головой. «Ни к чему. В любом случае, это уже прошлое. Жизнь идет дальше. Лучше ты скажи. Ты же хотел мне что-то сказать?» В его взгляде появились мальчишеский задор и таинственность, вызвавшие у меня интерес. «Помнишь, когда мы первый раз пили тут кофе, я тебе сказал, что у Матвея отличные перспективы? Такое не забывается. А про то, что я тебе говорил, что чтобы раскрыть его талант полностью, хоккей должен быть его жизнью, помнишь? Есть огромная разница между хобби и большим спортом, Стась». «Вить!» – воскликнула я. «Ты с кем разговариваешь?» Он засмеялся. «Черт, прости, Стась. Я тебя столько лет не видел до того, как ты своего парня привела. Сложно принять, что ты – это та девчонка на льду». «Так постарела?» «Не говори глупости. Сколько тебе сейчас? 30?» Он сосредоточился. 35? «Нет. 36 уже, наверное. Елки. Я бы тебе максимум 22 дал». 41, Вить!» Он ругнулся сквозь зубы, и мне не показалось, что это наиграно. Время. Да что там, мне тоже когда-то было 22, а сейчас 47. Проклятое время. Он посмотрел на вошедших в кафе подростков лет по 15. На секунду в нем появились задумчивость и словно бы ожесточенное сожаление. Я понимала его. Подобное я сама чувствовала еще недавно. «У тебя нет детей?» «Есть. Полный каток». «А свои?» Витя покачал головой. Я коснулась его руки, чтобы подбодрить, и он благодарно улыбнулся. «Ты все еще хочешь услышать, что я собирался сказать?» «Ну, разумеется!» В его взгляд вернулось оживление. «Вчера на тренировку приходили представители известного хоккейного клуба и детский тренер хоккейной школы при клубе. Обычно клубы смотрят на ребят постарше, но не в этот раз. Клуб хочет набрать ребят в свою школу. Я порекомендовал Матвея и Ярослава, и...» «И?» – с замиранием сердца спросила я. «И они готовы взять Матвея, Стася, с перспективой попадания через 5 лет в юношескую команду. Как тебе?» Я сидела, оглушенная новостью, а Витя улыбался. «Как мне?» «Да он и сам знал, как. Какие перспективы откроются для Матвея, объяснять мне было не нужно. Подскочив, я подлетела к Вите, он успел встать, и я обняла его. «Это невероятно! Матвей еще не знает?» «Нет, скажем вместе. Я...» Внезапно Витя отшатнулся. Откуда взялся Егор, я не поняла. Он рванул Витю за рубашку, размахнулся и заехал ему в лицо кулаком. Витя отлетел на соседний столик, металлические ножки заскрежетали по полу, один из стульев свалился. «Чтобы я тебя, сукин сын, рядом со своей женой не видел!» Витя поднялся и дал ему сдачи. На этот раз отлетел Егор, но словно и не почувствовав удара, схватил Виктора за толстовку. «Не приближайся к ней. Приближаться мне к ней или нет, решать будешь не ты. Ошибаешься». Между ними завязалась возня. Продавщица кафе что-то кричала, грозилась вызвать охрану, но ее не слышал ни Егор, ни Витя. «Прекратите!» – закричала я. «Вы...» Егор опять ударил Виктора, а после схватил меня за руку и поволок к выходу. Я упиралась, пыталась высвободить руку и крыла его, на чем свет стоит, но он превратился в локомотив. Несколько метров от двери до машины я буквально пробежала, иначе бы просто упала. Егор распахнул дверь и втолкнул меня в пассажирское сиденье, обошел машину и сел рядом. Я перевела сбившееся дыхание. «Ты что себе позволяешь? У тебя крыша поехала, Донцов! Ты...» На колени мне вдруг прилетела папка. «Я хочу видеть Матвея. Ты можешь хотеть что угодно, только он тебя видеть не хочет, и я не собираюсь его переубеждать». «Я хочу видеть сына», — повторил он жестко и посмотрел на меня. «Это мое условие. Разреши мне видеться с сыном, скажи об этом на слушанье». «Зачем мне это?» Он показал на папку. «Что это?» «Открой». Я расстегнула молнию. Пару минут просматривала бумаги, пока, наконец, не поняла. «Это... ты что, отдаешь мне Донцов Групп?» – недоверчиво спросила я. «Ты хотела получить компанию? Она твоя. Хочешь квартиру? Наш дом? Я отдам тебе и их. У меня только одно условие. Разрешение видеться с Матвеем». «Это не мне решать». Машина тронулась с места. Я занервничала. «Куда ты меня собираешься отвезти?» «Домой», – ответил он и уточнил. «К вам с Матвеем домой». «Не нужно». Его глаза блеснули темнотой, губы сжались. «К нему собираешься вернуться?» «Не твое дело. Открой машину, Егор. Немедленно». К моему удивлению, он остановился и разблокировал дверь с моей стороны, повернулся ко мне. «Я тебя прошу, хотя бы раз в неделю. Тебе не меня просить надо. Ты не только меня сына лишил, ты Матвея лишил матери». Я сделала паузу. «И отца ты его тоже лишил. Теперь хочешь купить свидание за компанию? Не выйдет, Егор». Взяв папку, я вышла из машины, напоследок изо всех сил хлопнув дверцей и услышала, как Егор сорвался с места. Колеса взвизгнули, папка обжигала руки. Подойдя к своей машине, я открыла ее и швырнула папку на сиденье. «Сволочь! Вот же сволочь!»